Глава вторая. Я поднимаюсь в номер и, скинув туфли, обессиленно падаю на кровать. Меня до нельзя вымотал этот бесконечный день. Когда уже он закончится? Первым делом пытаюсь снять платье, замок которого отказывается поддаваться. Будь я более импульсивна, то уже разорвала бы его на себе. Но мне жаль людей, которые вкладывали в него силы, время и душу. Поэтому я воюю с ним до тех пор, пока не одерживаю победу. Аккуратно кладу роскошную вещь на кровать и некоторое время с сожалением смотрю на нее. На глазах выступают слезы. Я с таким трепетом ждала дня, когда смогу надеть свое свадебное платье. А сейчас мне хочется поскорее избавиться от него. Чтобы даже оно не напоминало о произошедшем. Хотя кого я обманываю? Даже если выбросить все вещи, заблокировать номера телефонов мужа и бывшей подруги и улететь на край света, мне не избавиться от огромной раны в сердце, которая, как сейчас мне кажется, останется со мной навсегда. Вслед за платьем освобождаю волосы от шпилек, резинок и лент и легонько трясу головой. Проверив замок на двери, снимаю остатки одежды и иду в душ. Теплые струи воды не смывают с меня горечь обиды и разочарования. Предательство любимого мужчины слишком больно ранит. Я, наконец, в полной мере даю волю слезам. Реву, словно раненая белуга, не сдерживаясь. С каждой минутой становится все хуже, а осознание произошедшего накрывает все сильнее. От туши вода становится черной, и я быстро умываю лицо. В голову приходит неуместная мысль о том, насколько качественный макияж сделала мне визажист. Он вполне продержался бы и до брачной ночи. Меня передергивает. Мерзко, неприятно, отвратительно. В тот момент, когда я выключаю воду, раздается стук в дверь. Я почти уверена, что это Миша. Лучше бы ему не приходить, ведь единственное мое желание сейчас — это расцарапать ему лицо в кровь. Чтобы ему было так же больно, как и мне, хотя бы физически. Я оборачиваюсь полотенцем и выхожу из душа. Решаю открыть дверь только в том случае, если стук раздастся снова. И он не заставляет себя ждать. Я поворачиваю оставленный мной в замочной скважине ключ и встречаюсь с настороженным взглядом своего мужа. Делаю попытку захлопнуть дверь, но Королёв выставляет руку и упирается ею в полотно. «Инга, подожди!» — быстро говорит он. «Выслушай меня. Прошу тебя». «Зачем? Что изменит этот разговор?» Я складываю руки на груди. «Ты целовал мою подругу в подсобке!» «Я не целовал ее!» — рявкает Миша. Что несколько удивляет меня. Королёв из тех людей, которые очень редко повышают голос. Обычно только в самых критичных ситуациях. Хотя да. Наша ситуация критичнее некуда. «Наверное, я ослепла?» Грустно усмехаюсь и язвительно добавляю. «От любви». «До тебя?» Он полностью игнорирует мои выпады. «У меня были девушки, Инга». «И?» Непонимающе качаю головой. «У нас с Ларисой были отношения». На выдохе произносит мой муж. «На мгновение мне кажется, будто я ослышалась». Мы с Ларисой дружим около 17 лет, и она никогда не скрывала от меня своих ухажеров. За исключением того периода, когда я училась за границей. Примерно со второго семестра первого курса мы с Ларой перестали общаться, разругались по телефону из-за какой-то ерунды и около года совсем не поддерживали связь. Держу пари, что именно в этот год у Миши и Лары была любовная связь, иначе я знала бы об этом. «Когда?» – выдавливаю из себя. Она училась на первом курсе. Но это было давно. Миша делает шаг вперед, я же рефлекторно отступаю назад. «И спустя столько лет вы решили возобновить отношения? На нашей с тобой свадьбе?» Наигранно улыбаюсь я. «Нет, конечно. А может, вы вообще их не прекращали?» Резко перебиваю мужа. «Тогда какого черта ты женился на мне?» Если у тебя в голове, сердце и трусах другая женщина. Я снова выхожу из себя. Никакого разговора не получится. Я еще не отошла от предыдущей шокирующей меня информации а на меня уже посыпалось новое, оставляющее за собой еще более неприятный осадок. «Инга, успокойся! Между мной и твоей подругой ничего нет!» «Мы встречались с тобой 2,5 года, Миша. С Ларой я вас познакомила в прошлом году. Хотя как познакомила?» Нервно усмехаюсь. «Если вы уже хорошо друг друга знали». «Инга!» «Но не ты, не она, ни разу!» Я впиваюсь ногтями в свои ладони. «Ни одного разочка не упомянули о том, что вы бывшие любовники. О таком говорят, Миша». «Инга, наши с ней отношения в прошлом», — хмурится он. «И я не видел никакого смысла говорить об этом. Зачем? К чему ворошить прошлое? Я же не спрашиваю тебя о твоих бывших. По той простой причине, что мне плевать, кто у тебя был до меня». «У меня до тебя никого не было», — грустно усмехаюсь. «Никого серьезного я имею в виду. Ты стал первым во всем. Следовательно, какие у тебя могли быть вопросы ко мне?» «Инга, у нас с Ларисой ничего не было. У меня ни с кем ничего не было с тех пор, как я встретил тебя». Он чуть повышает голос. «Я люблю тебя. И мне не нужны никакие другие женщины». «Отличная речь, Мишутка. Но если бы вас ничего не связывало, как ты говоришь, то почему не рассказали?» На одном дыхании выдаю я. «Да потому что это в прошлом, Инга». «Мне так не показалось. Ладно. Наш разговор исчерпал себя. Я тебе не верю. Я верю своим глазам. Одного не пойму. Зачем ты женился на мне?» Неожиданно телефон Миши, который все это время находился у него в руках, издает звук входящего сообщения. И я машинально опускаю взгляд на экран, где светится такое знакомое имя — Лариса. «Что и требовалось доказать?» Я практически выталкиваю его за дверь. «Иди развлекайся!» Спустя около получаса в дверь номера раздается громкий стук. «Мой муж вернулся. Интересно, зачем? Ему ведь есть чем заняться!» «Инга, открой эту чертову дверь!» — рычит Миша. «Ты опять вернулся?» — отзываюсь я, сидя на полу возле стены, примыкающей к двери. «Я всегда буду возвращаться к тебе, Инга, как бы сложно ни было. Открывай!» Голос Королёва становится мягче. «Миш, давай так. Ты сегодня от меня отстанешь, а завтра мы поговорим, ладно? Я очень хочу спать!» Устало произношу я. Нарочно говорю спокойно. Для начала нужно усыпить его бдительность. А мне действительно нужно отдохнуть. «Хорошо, Инга!» Неожиданно соглашается он. «Все гости разошлись. Я снял номер этажом ниже. Если захочешь поговорить...» «Спокойной ночи, Миша!» Резко перебиваю. «И тебе, любимая!» На автомате отвечает он, а я поджимаю губы, чтобы в очередной раз не расплакаться. Этой ночью мне так и не удается как следует выспаться. То кровать кажется неудобной, то меня тошнит до такой степени, что приходится посещать в одну комнату, то отголоски воспоминания о моей прекрасной свадьбе не дают уснуть. К часам 4, обессиленно упав на кровать после очередного посещения уборной и, наконец, почувствовав, как веки наливаются тяжестью, я проваливаюсь в долгожданный сон. Неожиданно распахиваю глаза от резкой боли в нижней части живота. Не могу пошевелиться. Любое движение отдается дискомфортом. Включаю лампу, находящуюся на прикроватной тумбе, и кидаю быстрый взгляд на настенные часы. 6:10. Как же больно! Вовремя вспоминаю, что в моей сумке на этот случай есть обезболивающее, и протягиваю руку, чтобы до нее добраться. «Черт, почему же так больно?» Бормочу про себя. Наконец, дотягиваюсь до сумочки и нахожу то, что искала. Вытряхнув на ладони одну таблетку из блистера, открываю рот и уже собираюсь отправить ее туда, но резко останавливаюсь. «Я ведь беременна!» Нельзя пить лекарства, не проконсультировавшись с врачом. Откидываю одеяло и, осторожно приподнявшись на подушке, протираю глаза, а затем опускаю взгляд на простынь. С ужасом смотрю на белоснежную ткань, на которой красуется огромное кровавое пятно. Но ведь месячных не бывает во время беременности. Дрожащей рукой я тянусь к мобильному и, недолго думая, набираю номер скорой. В двух словах рассказываю о произошедшем. Девушка на том конце провода сочувствующим голосом произносит: «Ожидайте». Мне очень больно передвигаться, но я все же поднимаюсь с кровати. В глазах стоят слезы. На этот раз от физической боли, что почти невыносимо. В голове мелькает мысль о том, что я могу потерять ребенка, и это по-настоящему пугает. Я ведь только прошлым утром узнала о своей беременности. У меня даже не было времени осознать радостную новость. Врач скорой помощи не медлит ни минуты. Приятная женщина средних лет, напоминающая мою маму, помогает мне одеться и спуститься вниз, к автомобилю. Как только я устраиваюсь на заднем сиденье, у меня начинает кружиться голова и темнеет в глазах. «Рома, Рома, помоги мне!» Отдаленно доносится до моего сознания, а затем я погружаюсь в мрак. Первое, что вижу, открыв глаза, это солнечный свет, пробивающийся сквозь плотные жалюзи. Щурюсь пару секунд от его яркости, но быстро привыкаю. Далее взгляд скользит по стенам палаты, желтоватый цвет которых меня раздражает. Ненавижу больницы. «Инга, добрый день!» На пороге палаты возникает врач. «Меня зовут Елена Андреевна Петрова. Я ваш лечащий врач. Как чувствуете себя?» «Здравствуйте! Если честно, как будто меня переехал КамАЗ». Пытаюсь пошутить, но выходит не очень. «Вы в последнее время находились в состоянии стресса?» В лоб спрашивает она. «Да, весь вчерашний день». Она непонимающе смотрит на меня, и я тут же поясняю. «У меня была свадьба. Волнующее событие», — улыбается она. «Поздравляю». «Спасибо», — сиплю я. «Елена Андреевна, что с ребенком?» «Опасность миновала», — говорит она, и я облегченно выдыхаю. «Спасибо», — шепчу я, едва сдерживая подступающие слезы. «Инга, вы должны понимать, что вам совсем нельзя нервничать», — серьезно произносит врач. «Сейчас вы были на волоске, понимаете? Срок очень маленький. Я буду беречь ее и себя», — опускаю ладонь на живот. «Впервые слышу, чтобы на таком сроке будущая мама с такой уверенностью говорила о том, кто у нее родится», — улыбается Елена Андреевна. «Берегите вас обеих. Сейчас все зависит только от вас». «Елена Андреевна», — окликаю ее, когда она направляется к выходу из палаты. «Если приедет мой супруг, пожалуйста, не говорите, почему я здесь. Пусть будет версия переутомления. Я хочу сделать ему сюрприз». Каждое из произнесенных слов дается мне с трудом. Изображать счастливую жену – то еще испытание. «Хорошо. Вы все равно временно находитесь в терапевтическом отделении. Он не догадается, если кто-то ему не подскажет. Пока никто не знает», – быстро произношу я, но вспоминаю наш разговор с мамой. Хотя в ней я уверена, если мою маму попросить никому ни о чем не рассказывать, то все остается тайным. Я очень люблю эту черту характера в ней. «Инга, кстати, ваш муж приехал сюда час назад, но я не разрешила ему заходить в палату. И он все это время просидел в коридоре», — спокойно произносит доктор. «Сейчас он за дверью и хочет войти. Что скажете? Готова к посетителям?» «Нет, нет, нет!» — кричит мое сознание, но вместо этого я равнодушно отвечаю. «Пусть войдет». Миша с хмурым выражением лица входит в палату и останавливается. Он опирается плечом о стену и немигающим взглядом смотрит на меня. Его глаза излучают нечто похожее на беспокойство, но я уверена, думает он о другом. Будто я сама виновата, что оказалась здесь. Королёв продолжает молчать, а я не выдерживаю, мне хочется поскорее остаться наедине с собой. «Моё самочувствие в норме», — резко бросаю. «Ты ведь за этим сюда пришёл?» Он резко отталкивается от стены и медленно, словно хищник, приближается к кровати. Я смотрю на мужа в упор, пытаясь найти хоть каплю сожаления в его непроницаемом взгляде. «Ничего». Еще вчера, во время регистрации и после нее, Миша казался мне совсем другим человеком. добрым, внимательным, заботливым. «Почему ты не позвонила мне, когда тебе стало плохо?» Ледяным тоном спрашивает он. «Считаешь, должна была?» Нервно усмехаюсь. «Инга, я твой муж», отрезает он. «Что-то вчера вечером ты упустил этот факт. Не могу удержаться от колкости. Если бы ты задержалась на долю секунды, то увидела бы реальное положение дел». Меня даже пугает, с какой серьезностью он врет. «Не верю ни единому твоему слову», отрицательно качаю головой. Он тяжело вздыхает и запускает пятерню в свои густые темные волосы. «Как бы мне хотелось верить, что это не фарс, а Миша в нем не актер. Но ведь я все видела собственными глазами. Что тут можно было понять иначе?» «Я хочу поговорить с врачом и забрать тебя под свою ответственность». «Как ни в чем не бывало», — произносит он. «Черт возьми, Королев!» — бросаю насмешливо. «О какой ответственности ты говоришь? У тебя ее нет, как и сердца». «Я обеспечу тебе должный отдых. А сам поедешь отмечать продолжение нашей свадьбы? Ну нет. Уж лучше находиться здесь и плакать казенную подушку, чем ехать с тобой домой или еще хуже, изображать радость на продолжение нашей свадьбы. Мне совсем не до веселья, ясно?» «Я отменил второй день. В таком состоянии тебе действительно не до праздника». «Конечно. Меня ведь предал собственный муж и лучшая подруга. Какая банальщина!» Со злостью выплевываю я. «Инга!» Предупреждающе. «Я очень терпелив, но ты перегибаешь». «После того, что произошло, у тебя еще хватает наглости издеваться?» Сквозь зубы цежу я. «И что же ты сказал гостям?» «Что случился небольшой форс-мажор, и мы решили отменить второй день». Королев быстро успокаивается. «Небольшой форс-мажор?» Передразниваю с горькой усмешкой. А затем говорю серьезно. «Я хочу аннулировать брак Миша или подать на развод». В его глазах на мгновение мелькает сомнение. «Неужели он думает, что я стану терпеть измены только потому, что люблю его?» «Ты серьезно?» «Более чем», — отрезаю. «Я дал бы тебе развод, раз тебе так хочется избавиться от меня. Но только если бы был виновен в том, в чем ты меня обвиняешь. Тем более, все совсем не так, как кажется. Следовательно, развод ты не получишь, Инга». «И что же ты сделаешь? Как ты этому помешаешь?» «Ты серьезно? Воспользуешься своим положением, связями и деньгами?» «Если понадобится, то да, я не отпущу тебя. Ты моя и всегда была моей», — упрямо повторяет мой супруг. «До вчерашнего вечера». «Вчера вечером ничего не изменилось». «Уходи, Королев. Я не хочу тебя видеть». Я поворачиваю голову и смотрю в окно до тех пор, пока он не выходит из палаты. Буквально через минуту дверь снова распахивается, и я открываю рот, чтобы в очередной раз рявкнуть на Королева. Но на пороге возникает Елена Андреевна. Она чем-то озадачена, и меня это несколько пугает. «Я хотела сообщить о том, что сегодня ближе к вечеру мы переведем вас в другую палату». «Кстати, а почему меня положили сюда?» – интересуюсь я. В гинекологическом ночью прорвало трубу с горячей водой. «Когда вас привезли, последствия еще устраняли», — хмурится мой лечащий врач. «А как остальные пациенты?» «Никто не пострадал. Всех экстренно эвакуировали в соседнее отделение», — поясняет она. «Понятно», — киваю. «Елена Андреевна, а когда вы сможете меня выписать?» «Через неделю». «Только через неделю?» «Если будете себя хорошо чувствовать, может, и раньше». Улыбается она. «Отдыхайте пока». «Благодарю». Елена Андреевна не успевает закрыть за собой дверь, как на пороге палаты появляется мама. Я испуганно смотрю на нее. Она с теми же эмоциями разглядывает меня в ответ. «Если бы я знала, что тебе плохо до такой степени, то вызвала бы скорую еще вчера вечером», хмурится она. «Как хорошо, что все обошлось». «Да, все в порядке». «Я внизу видела Мишу и Лару. Они тебя навещали?» В висках резко начинает стучать. И я будто не до конца понимаю смысл маминых слов. «Миша приехал сюда с Ларисой? Нет, этого не может быть. А у нее кишка тонка, подняться так, что ли?» Мое сердце разрывается на мелкие осколки. Ведь Королёв только 10 минут назад клялся мне в любви. Я чувствую, как по телу пробегает дрожь волнения. Первый порыв — набрать номер и все высказать. Но в ответ я получу лишь оправдание, неправду. «Да», — не уточняю, кто из них. «Они меня не видели. Я торопилась к тебе и не стала к ним подходить», — говорит мама. Я больше не задаю никаких вопросов, касающихся моего мужа или подруги. Не хочу снова загонять себя в подавленное состояние. И тем более не хочу, чтобы мама знала. Она, кстати говоря, больше и не упоминает ни о Мише, ни о Ларисе, что дает мне возможность переключиться на мамины цветы и новые шторы в гостиной. После ухода мамы я прикрываю глаза и резко выдыхаю. Какой тяжелый и насыщенный получился день. Он частично расставил все по своим местам. Но только я разбита, на мелкие осколки. И по-прежнему нахожусь на перепутье. Утро вечера мудренее. Говорю самой себе.